затем пожелал стать военным. По распоряжению помощников Сталина Яков Джугашвили был зачислен на вечернее отделение арт-академии РКК, а затем сразу переведен на четвертый курс первого факультета того же военно-учебного заведения. При знакомстве с личным делом старшего лейтенанта Якова Джугашвили мне невольно в который раз бросились в глаза вопросы, на которые должен ответить каждый офицер, составляя автобиографию. Их несколько десятков. Но чтобы полнее почувствовать колорит того времени, приведу 3-4 вопроса из типового бланка автобиографии. Состоял ли в троцкистской, правой, национал-шовинистских и прочих контрреволюционных организациях, в каком году и где? Были ли отклонения от генеральной линии партии? Колебания. Если колебался, то по каким вопросам и как долго продолжались эти колебания? Участвовал ли в антипартийной белорусско-толмачевской группировке? Служил ли в Белой армии и армии интервентов в антисоветских националистических отрядах? Учредиловцы, петлюровцы, мусаватисты, дашнаки, меньшевики Грузии, банды Махно, Антонова и другие? Где, когда, в качестве кого, как попал туда, когда, в какой части служил, сколько времени? Вот такая была эпоха, выворачивающая все наизнанку. Могли придраться к чему угодно. Но к Якову Джугашвили не придирались, хотя и в то время было немало людей, не торговавших своей совестью. Например, офицеры Академии Иванов, Кобря, Тимофеев, Шереметов, Новиков, инициалов в деле нет. В аттестациях и характеристиках на сына Сталина писали, по-видимому, то, что он заслуживал. Политическое развитие удовлетворительное. Дисциплинирован, но недостаточно овладел знанием воинских положений о взаимоотношениях с начальниками. Практических занятий не проходил. Со стрелково-тактической подготовкой знаком мало. Имеет большую академическую задолженность. Государственные экзамены сданы на удовлетворительно и хорошо. Это писали сыну всесильного вождя. И хотя непосредственные начальники Джугашвили рекомендовали назначить его на должность командира дивизиона и присвоить сразу звание капитана, начальник факультета Шереметов советовал не спешить. С аттестацией согласен, но считаю, что присвоение звания капитан возможно лишь после годичного командования батареей. В одном единодушие полное. Яков был порядочный, честный, застенчивый человек, как бы обожженный неприязнью Сталина. Он по-своему переживал, что, перепрыгнув через несколько курсов, учился слабо и чувствовал себя неуверенно в роли командира. Может, это тоже в решающий момент сыграло роковую роль в его судьбе на фронте. С первых же дней войны Яков оказался на фронте. По имеющимся документальным свидетельствам, он храбро сражался, до конца выполнял свой долг, пока его часть не попала в окружение, и он оказался в плену. Есть редкая фотография из немецких архивов, где группа гитлеровских офицеров, окружив капитана Джугашвили, с нескрываемым любопытством разглядывает его. Самое интересное в этом снимке — выражение лица, сама поза Якова.